Я замедлил шаг и увидел, что уже почти достиг цели. Вот и огни Ниблица, дверь открыта настежь, а вот у калитки, глядя на дорогу, лицом ко мне стоит Бен. Прятаться было поздно. Да у меня и не возникло такого желания. Мелочные уловки казались неуместными, и мелькнула надежда, что больше они не понадобятся. Я заспешил дальше, к Бену, который тем временем вышел за калитку и вглядывался в меня, возможно, подумав, что черная фигура на дороге — его жена. «Хартли вернулась?» Бен уставился на меня, и я подумал, какое идиотство. Он называет ее Мэри, наверное, никогда и не слышал ее настоящего имени. «Мэри вернулась?» «Нет. Где она?» Свет из окна и открытой двери падал на коротко стриженную круглую мальчишечью голову Бена и на его синюю военного покроя летнюю куртку. Вид у него был встрепанный и молодой, и на секунду я увидел в нем не дьявола из страшных рассказов Хартли, а заботливого молодого мужа, обеспокоенного тем, не случилось ли с его женой какое несчастье. Я встретил ее в деревне и пригласил зайти ко мне выпить стаканчик, но она зашла только на минутку, а потом сказала, что пойдет домой короткой дорогой по скалам, а после ее ухода я вдруг спохватился, что если она упала и растянула сухожилие, прозвучало это слабенько, фальшиво. Короткой дорогой по скалам? Предположение это было нелепое, но Бен, по-видимому, страшно встревожился, потому что не стал опровергать его и даже забыл о враждебности. По тем скалам, что возле вашего дома? Там она могла упасть, да? Надо пойти поглядеть, а то... Стойте, я захвачу фонарь. Он пошел к дому, а я отвернулся от окна и освещенных ступенек и стал вглядываться в дорогу, по которой пришел. Через минуту я увидел темную фигуру. Это была Хартли. Она медленно поднималась в гору. Несколько мыслей столкнулись у меня в мозгу. Нельзя было сюда приходить. Ведь этим я свел на нет любую отговорку, какую Хартли могла придумать, чтобы объяснить свое позднее возвращение. И еще. Необходимо предупредить ее, что я сказал Бену, что она ко мне заходила. Так или иначе, надо теперь остаться с ними, чтобы защитить ее от Бена. И мучительное сознание, что это невозможно. И еще. А что, если побежать ей навстречу, схватить ее за руку и силой увести, бежать куда угодно, через деревню, в поле, переночевать на ферме Амурн, а завтра с утра поездом в Лондон. Или попроситься на любой грузовик в Манчестер, Йорк, Бристоль, Кардифф, Глазго, Карлайл. Это тоже было невозможно по причинам, еще не совсем неясным. Нет, при себе денег, Бен увяжется следом, она побоится и не поедет, и прочее, и прочее. Еще, к черту, пусть будет семейная ссора, самая жестокая, самая гнусная. Один раз Хартли ко мне прибежала. Прибежит еще раз. Надо только подождать. Все эти мысли промелькнули за какие-нибудь 4 секунды, пока я со всех ног бежал к Хартли. Я не коснулся ее. Я проговорил, понизив голос, очень быстро, но отчетливо. «Прости, я так беспокоился. Я сказал ему, что мы случайно встретились в деревне, и я зазвал тебя выпить, а потом ты пошла домой по скалам. Сейчас я не могу остаться, но ты приходи ко мне поскорей. Приходи поскорей насовсем. Здесь тебе больше нельзя жить. Я буду ждать тебя каждый день». Лица Хартли мне не было видно, но вся ее фигура выражала не столько страх, сколько последнюю степень удрученности и страдания, уже перешагнувшего через страх, уже смирившегося. Казалось, она промокла насквозь, словно и вправду утонула, и это явилась ее тень. Бен тем временем уже вернулся к калитке. Я крикнул: «Вот она, пришла!» И мы с Хартли двинулись к нему. Бен вышел на улицу. Когда мы подошли, он сказал: «Ну ладно, тогда, значит, до свидания».